Глава 12. «А вы занимались медитациями, Андрей Иванович?» — спросил меня Беглов. Отпираться не было никакого смысла. Я пожал плечами. «Да, после того, как заподозрил, что вы меня загипнотизировали». «Хорошо», — неожиданно сказал Владимир Вениаминович. «Это нам поможет. Гоша, мы с Андреем Ивановичем пройдем в комнату. Посмотри, чтоб в течение часа нас никто не тревожил». «Погодите!» Не то чтобы я старался оттянуть неизбежное, но, черт, я именно старался оттянуть неизбежное. «Владимир Вениаминович, у меня к вам еще одна просьба». «Слушаю и постараюсь помочь», — невозмутимо ответил психотерапевт. Видимо, он понял мое состояние и решил не давить. «Помните, вы как-то рассказывали, что можете убедить человека бросить курить? Так вот, мне очень нужно, чтобы мой отец бросил». «А сам он что говорит?» «В том-то и трудность, что он не хочет. Вы можете посоветовать, как убедить его обратиться к вам?» «Хм...» Владимир Вениаминович усмехнулся. «Ничего сложного тут нет. Мы вместе обязательно что-нибудь придумаем. Я вам обещаю. А сейчас давайте перейдем к делу». В комнате он предложил мне лечь на кровать. «Так вам будет проще расслабиться. Да и тело не затечет. Помните, мы с вами делаем общее дело. Это нужно не только нам, но и вам. Вам в первую очередь. Пальцы ваших рук расслабляются и тяжелеют. Им тепло. Тепло поднимается выше. Теперь расслабленные кисти еще выше. Руки расслабляются. Вам лень шевелить ими». Голос Владимира Вениаминовича стал тусклым, монотонным. «Словно неторопливое течение реки», — подумал я. Представил себе реку с медленно текущей темной водой. «Плечи расслаблены. Хорошо, очень хорошо. Вы ощущаете тепло в пальцах ног. Пальцы ног расслабляются, вам хорошо. Дыхание ровное и спокойное. Мысли текут неторопливо, словно вода». На темной поверхности реки заискрились солнечные блики. Легкий ветерок чуть коснулся кожи. Где-то выше по течению плеснула большая рыба. «Ноги полностью расслаблены. Внимание рассредоточено. Вы ни о чем не думаете». На ветру тихо шумел тростник. Кудрявые метелки раскачивались над водой, роняя крохотные семена. Водомерки на длинных лапах бесшумно скользили вдоль берега. «Все ваше тело расслаблено. Вы спокойны. Вы слышите только мой голос. Только мой голос. Вспоминайте, Андрей Иванович». Легкий поплавок из пробки качнулся на утренней рябе. Где-то вдалеке еле слышно рокотала моторная лодка. Пушистая синица с черным галстучком на желтой груди вспорхнула на ветку и звонко затенькала. Я всмотрелся в темную толщу воды, и передо мной, словно смутные тени, поплыли давно забытые образы, запахи и вкусы. День моего рождения. Мама с утра, конечно, напекла оладьев. Меня разбудил запах жареного теста. Такой вкусный, что во рту немедленно собралась слюна. Я вскакиваю с дивана в большой комнате и бегу умываться. Через минуту, не вытерев лицо толком, сижу на кухне и уплетаю горячие оладьи со сметаной. Мама улыбается уголками рта. «Вечером посидим по-домашнему, а в субботу позовем гостей, отпразднуем, как полагается». С тех пор, как отца не стало, мама улыбается только так, незаметно, испуганно, готовая в любой миг погасить улыбку. Как полагается, значит, придут родственники и знакомые. На столе будет стоять кастрюля отварной картошки и жареная курица. Дядя Женя откроет бутылку вина, разольет всем по чуть-чуть. Родственники по очереди будут поздравлять меня, говорить, что я уже совсем вырос. Еще бы, 17 лет. Тетя Валя, соседка из 22-й квартиры, заплачет пьяными слезами. Ее муж, дядя Боря, тоже недавно умер, и с тех пор тетя Валя пьет. Вот так должно быть. Только ничего этого не будет, потому что завтра утром по телевизору объявят о смерти Леонида Ильича Брежнева. Страна наденет траур. Какой тут день рождения? Не до веселья. Ну и хорошо, что сэкономили на курице, думаю я. Нам тогда и так несладко приходилось, на одну мамину зарплату. В кухню вбегает заспанная сестренка Ольга, на лице выражение детской обиды. «Вы оладьи едите, а меня не разбудили?» Чуть не кричит она. Мама снова тихонько улыбается. «Умывайся и садись, Ягоза. Тут на всех хватит. Отдел кадров находится на первом этаже двухэтажного кирпичного здания. Оно стоит на полдороги от нашего дома к пешеходному мосту через станцию. «Значит, работать решил?» — спрашивает меня кадровичка. Маленькая женщина с короткой стрижкой каре и ярко накрашенными губами. Она смотрит на меня с сочувствием и некоторым сомнением. Сомнение у нее профессиональное. Не каждый день 18-летний парень приходит устраиваться путейцем. В этом возрасте, как правило, мечтают о другой карьере. «А почему учиться не идешь?» «Деньги нужны. Потом, может, поступлю на заочное, по профилю». «Ну, хорошо. Василий Васильевич говорил про тебя. Держи. Это направление на медкомиссию. Если по здоровью пройдешь, возьмем тебя к нему на околоток». «Околоток» — странное слово, старинное. Так в прошлом, 19 веке, называли небольшой участок города. За порядком на этом участке присматривал околоточный полицейский. Потом слово прижилось на железной дороге, да так и сохранилось, даже при социализме. Василий Васильевич, мамин знакомый, мастер 11-го околотка. У него в подчинении две бригады. Одна чинит пути в локомотивном и вагонном депо, а вторая занимается частью станции «Волховстрой». Василий Васильевич алкоголик и трудоголик. Нос у него красный, с синеватым отливом. С раннего утра до позднего вечера он или сидит в помещении околотка в крохотном кабинете, который мастер делит с техником, или бегает по путям, проверяя работу бригад. По вечерам и выходным Василий Васильевич пьет. Но и в выходной день часто появляется на работе, проверить, чем занимается дежурная смена. Человек он хороший, не любит только, когда ленится и отлынивает от работы. Своих работяг прикрывает перед начальством, рублем наказывает только совсем уж в крайнем случае. Про увольнение за пьянку тут и слыхом не слыхивали. Половина работников имеют за плечами срок, больше их никуда не берут, а на железку путейцам, пожалуйста. Я успешно прохожу медкомиссию, получаю на складе спецодежду и без 15:08 утра появляюсь в помещении колодка. В раздевалке для рабочих утренний гам, веселые грубые шутки. В углу у окна тихо звякают стаканы. «Шкафчик нужен?» — спрашивает меня. «Переодеваться будешь?» Я мотаю головой. «Нет, я живу тут рядом». Короткий инструктаж. На нем зачитывают сводку за сутки. Где сошел тепловоз, где под поезд попал невнимательный дачник или пьяный рабочий. После инструктажа обязательная роспись в журнале. «Пойдешь с этими двумя», — говорит мне Василий Васильевич. «Что они скажут, то и будешь делать». Я коротко киваю. Потом мы долго идем через депо, проходим мимо кладбища и выходим в пригород. Я удивляюсь, какой большой участок закреплен за бригадой. Утреннее солнце начинает заметно припекать. Рельсы и щебень пока не нагрелись, но через пару часов будет настоящая духота. Насыпь в этом месте высокая, вдоль пути идет узкая тропинка. Иногда от нее отделяются совсем уж малозаметные тропки и ныряют вниз, к домам. Один из моих провожатых ныряет в такую тропку. Второй молча продолжает идти по путям, а я за ним следом. Мы приходим к маленькому кирпичному домику, который стоит прямо у путей. Коллега открывает замок на дощатой двери. «Заходи». Я захожу вслед за ним и осматриваюсь. Дощатый стол торцом к крохотному, забранному решеткой окну, две деревянные лавки, на которых можно спать, подогнув ноги, асбестовая труба на металлических ногах, обмотанная нехромовой спиралью, обогреватель. «Давай, покурим», — говорит коллега. Его зовут Юрой. Он высокий, поджарый, с темными прямыми волосами и падающей на брови челкой. Мы садимся и закуриваем. В домике прохладно, а на улице уже начинается духота. Сердце мне вдруг щемит, странная тоска. Впервые в жизни после учебы у меня нет каникул, и теперь уже никогда не будет. Это слово «никогда» тяжелое, словно камень. Появляется второй, Серега Суханов. Настроение у него приподнято, кучерявые волосы прилипли ко лбу. Он достает из-под клетчатой рубахи бутылку водки. «Будешь?» — спрашивают меня коллеги. Я мотаю головой. Мне 18 лет, на часах 8:30 утра, впереди самый первый в жизни рабочий день. Коллеги пожимают плечами и теряют ко мне интерес. Из кармана брюк извлекается засохшая корка ржаного хлеба, вся в прилипших табачных крошках. Из висящего на стене деревянного ящичка с красным крестом эмалированная кружка. Серега выливает 1/2 бутылки в кружку, протягивает ее Юре. Сам пьет из горлышка, запрокинув голову. Я вижу, как опускается его кадык, как, сверкая мелкими пузырьками, закручивается в бутылке водочный вихрь. Несколько секунд, и водки нет, словно и не было никогда. Коллеги вытирают рукавами губы, по очереди занюхивают хлебной крошкой. Глаза у них становятся маслянистыми, живыми. Оба снова закуривают и сидят на лавке напротив меня, блаженно пуская дымные кольца. Через 5 минут старательно тушат окурки в консервной банке, которая заменяет пепельницу, и поднимаются. «Ну, пойдем работать!» Я открыл глаза, бессмысленно глядя на дощатый потолок, выкрашенный белой эмалью. В щелях между досками эмаль потрескалась. По одной из досок медленно ползла чудом уцелевшая осенняя муха. Над ухом басит смутно знакомый голос. «На сегодня, пожалуй, хватит, Андрей Иванович». Я повернул голову на голос. Рядом с кроватью на стуле сидел Беглов и серьезно смотрел на меня. Я заморгал глазами, стараясь совместить реальность с тем, что видел только что. «Сколько времени?» «Сеанс длился всего 30 минут», — ответил Владимир Вениаминович. «Я решил, что для первого раза этого достаточно». «Всего 30 минут? Больше года моей прошлой жизни уместилось всего в 30 минут?» «Полежите», — сочувственно сказал Беглов. «Это от непривычки. Приведите мысли в порядок, а я пока чайник поставлю». Он ушел на кухню и там загремел посудой. Я услышал, как льется вода в пустой чайник. Затем с треском чиркнула спичка, вспыхнул газ конфорки. «Так это и были воспоминания? Такие живые, настоящие?» Я вспомнил не только мельчайшие детали прошлого, но и вкус тех самых оладьев, запах того самого сигаретного дыма, все свои тогдашние мысли и чувства. Но разве так бывает? Разве можно вот так ярко прожить прошлое заново? Оказывается, можно. Эта мысль одновременно напугала и подбодрила меня. Я поднялся на ноги, прошел по комнате. Привычная окружающая реальность словно отодвинула воспоминания, приглушила их яркость, снова сделала матовыми. Но все же они были еще здесь, со мной. Детали не стерлись, а лишь немного потускнели. Я услышал, как зашумел чайник, и вышел в кухню. Георгий Петрович расставлял на столе только что вымытые чашки. «Садись, Андрей Иванович!» Я сел. Вкус чая показался мне невыразительным, словно в заварочный чайник бросили жалкую щепотку. Посмотрел в кружку. В ней плескался густо коричневый настой. «Сейчас, погоди!» Георгий Петрович встал и вытащил из внутреннего кармана куртки блестящую плотную фляжку. «Вот, держи, армянский!» Коньяк с жидким огнем прокатился по пищеводу, мягко упал в пустой желудок. Я поморщился, закусил сухарем из вазочки. «И что, оно теперь всегда будет так?» — спросил я Владимира Вениаминовича. «Эти воспоминания, они словно у меня перед глазами стоят». «Думаю, нет. Как и любые другие воспоминания, они снова скоро начнут тускнеть, размываться. Их будут вытеснять новые происшествия. Ведь мозг у вас не изменился, и принцип работы памяти тоже. Мы просто всколыхнули глубокие слои. Подняли муть с самого дна, если можно так выразиться. Но скоро она осядет, и вода вновь станет чистой. Вы есть хотите?» Я прислушался к себе и понял, что чертовски голоден. «Да, это нормальная реакция на стресс. Сейчас я разогрею еду». Беглов достал из холодильника сковороду с остатками жареной кабанятины. Холодное мясо покрылось толстым слоем белого жира. Владимир Вениаминович поставил сковороду на огонь и раскрошил в жир несколько отварных картофелин. Жир начал таять, сердито зашипел, брызгая во все стороны раскаленными каплями. Беглов убавил огонь и накрыл сковороду крышкой. «Трудность в другом. Сеансы надо проводить как можно чаще. Лучше всего каждый день. Тогда воспоминания не успеют улечься и обратно окаменеть». «Каждый день?» — спросил я, глотая слюну. По кухне уже разносился упоительный аромат жареного мяса. «Да», — кивнул Владимир Вениаминович. «Я мог бы научить вас технике самогипноза. Это не так сложно, да и пациент вы талантливый. Но кто будет задавать вопросы? Кто будет направлять поток вашего внимания на нужные нам сведения? Ведь мы же сейчас не психотерапией занимаемся, а ищем вполне конкретные сведения, которые могут пригодиться. Впрочем, кое-что мы уже нашли. Дату предстоящей смерти...» Он замолчал и поднял глаза к потолку. «Вы помните, кто стал следующим?» Андропов, Юрий. Тихо, быстро сказал Георгий Петрович. Погодите. Андрей Иванович, пойдем-ка на улицу. Я, недоумевая, поднялся с табурета. Нельзя даже теоретически допустить, чтобы нас кто-то подслушал, сказал Георгий Петрович, когда мы вышли во двор. Снег поскрипывал под ногами. Вот что, Андрей Иванович, выпусти-ка собак из вольера и привяжи их у входной двери. Да они и так залают, если кто-то пойдет. А если это будет кто-то, кто им хорошо знаком, например, Катя? Катя в Ленинграде. Они с подругой сегодня вечером идут в театр. Георгий Петрович строго посмотрел на меня. Мы не можем пренебречь даже невероятным совпадением. Привяжите собак возле двери. Хорошо. Я открыл вольер и надел на собак ошейники. Псы прыгали, радостно визжали и рвались на волю. Думали, что пришло время гулять. Тихо, тихо, приговаривал я, пристегивая к ошейникам поводки. Позже погуляем. Мы с Георгием Петровичем привязали собак прямо под окном кухни и вернулись в дом. Картошка с мясом уже лежала в тарелке, и я жадно принялся за еду. По сравнению со свининой, кабанье мясо жестковато, оно более жилистое и темное. Но до чего же вкусное? Да я бы сейчас и кирпичи сожрал, если бы их поджарить и полить горячим салом. «Вы знаете, какую должность сейчас занимает Юрий Владимирович?» — спросил меня генерал. «Знаю. И вы хотите сказать, что, сменив Брежнева, он возьмет курс на развал страны?» «Нет», — я покачал головой. «Он по мере сил будет укреплять порядок, но проживет недолго». Владимир Вениаминович поежился и шумно выдохнул. Мы с генералом посмотрели на него. «Да, мне страшно», — спокойно признался психотерапевт. Это вам не с дельфийским оракулом разговаривать. Знать будущее наперед — то еще испытание. Ну, Андрей Иванович как-то выдерживает, — заметил генерал. Для Андрея Ивановича это не будущее, а прошлое. Потому он и воспринимает его спокойно. Такие вот выверты человеческой психологии. Но вернемся к нашему разговору. Как нам устроить так, чтобы сеансы были чаще? Не знаю, — честно ответил я. Может быть, подключить кого-то? Это исключено, твердо ответил Владимир Вениаминович. Если уж зашел разговор, то я советую вам ничего не говорить даже самым близким людям. Даже не так. Близким тем более ничего не говорите. Неизвестно, как они воспримут ваши слова. А сильные эмоции могут окончательно все испортить. Понимаю. Я представил, как рассказываю Кате свою настоящую историю. Поверит ли она мне? Или решит, что связалась с сумасшедшим? А если поверит, то что будет делать? «А почему бы тебе не взять отпуск, Володя?» — предложил Георгий Петрович. «Поживешь в Черемуховке и сам будешь проводить сеансы сколько нужно». Нерешительно начал я. Перспектива делить жилье с Бегловым меня не радовала. Во-первых, я привык к одиночеству и возможности самому распоряжаться своим временем. А во-вторых, ко мне приезжала Катя. «Не беспокойся, Андрей Иванович», — сказал генерал. — Володя снимет комнату в деревне, а то и целый дом. Вы будете встречаться только во время сеансов. — Мысль хорошая, — почесав затылок, признал Владимир Вениаминович. — Вот только кто ж меня отпустит? — Об этом поговорим по дороге в Ленинград, — решил Георгий Петрович. —